Вызвав завуча, директор поинтересовался, где эти данные, и выяснилось, что они уж 2 дня лежат на его директорском столе под кипой других бумаг, отчетов и учительских рапортов. Отпустив Кушниренко, Банов просмотрел списки учащихся. «Всего 152», — прошептал он сам себе, — «не густо». И тут взгляд его упал на знакомую фамилию. «Роберт Ройт, 7-й Б-класс, Суворовское училище», — прочитал он и задумался. Снова скрутил Банова приступ кашля, горло раздирало от боли, и директор налил себе еще одну кружку чая, разболтал в ней 2 столовые ложки меда, глотнул, на минуту полегчал. Вспомнился Банову прошлый четверг, когда они с Кларой замечтались на Подкремлевском холме и едва избежали неприятностей. 2 часа они искали нужную тропинку под проливным дождем. Карпович куда-то пропал, но им каким-то чудом удалось выйти к знакомому зеленому двухэтажному домику, найти нужную дверь, и после бесконечных лестниц и темных коридоров они в конце концов оказались наверху. Совершенно мокрые, они чуть не бегом покинули Кремль и через 20 минут поднялись к Кларе. Отдышались. Клара переоделась и нашла кое-что из одежды покойного брата, чтобы и Банов мог переодеться. Потом они выпили по 100 граммов водки против простуды, но это не помогло. Уже на следующее утро Банов захрипел и стал кашлять. Но не это было самое обидное. Больше всего огорчало Банова, что он забыл внизу на холме свой коричневый портфель. В портфеле лежали какие-то школьные бумаги, но что именно, Банов не помнил. Однако понимал, что как только кто-то обнаружит портфель, у директора начнутся очень серьезные неприятности. Кларион об этом ничего не говорил. Пытался дозвониться до Карповича, но там никто не брал трубку. Это было тоже подозрительно. Ведь после исчезновения Карповича Банов больше не слышал и не видел своего боевого товарища. С трудом дождавшись окончания учебного дня, он даже не разрешил Петровне вымыть полы, закрыл дверь. Поднялся на 2-й этаж и позвонил Кларе. «Клара, алло!» — говорил он. «Знаешь, Роберт хочет в Суворовское!» Клара не удивилась, она уже знала об этом. «Пускай идет!» «Он же взрослый», — ответила она. «Ты вечером придешь, я тебе горчишники поставлю». «Хорошо», — сказал Банов, прощавшись, положил трубку на аппарат. К вечеру погода разбушевалась, и снег повалил плотными белыми хлопьями. Банов шел по темному переулку, придерживая руками полы своего пальто, сшитого из старой шинели. Оно было застегнуто на одну пуговицу, остальные уж потерялись. Клара ждала его. На плите стояли горячие щи. «Роберт, где?» — поинтересовался Банов. «В драмкружке». «А что они там репетируют?» — спросил Банов. «Что-то про атеизм», — ответила Клара. Сели ужинать. «В Европе забастовки», — сообщил вдруг Клара. «По радио передавали». Банов не ответил. Рот был забит щами, да и не очень-то его интересовало, что происходит в Европе. «Роберт уезжает в пятницу», — проговорила Клара минут через 5, в Якутск. «Там будет жить и учиться. Переезжай сюда жить. Комната Шкарницкого теперь пустая, можешь занять». Банов задумался. После горячих щей в горле было приятно и тепло. Подумав, он кивнул. Клара сдержанно улыбнулась. Встала, подошла к плите, проверила, сварилась ли картошка. «Еще чуть-чуть», — сказала она, обернувшись. «Да, ты знаешь... Что я нашла? Что? Вот, смотри». И Клара взяла с кухонной полки книгу, протянула ее Банову. «Национальная кухня русских поморов», — прочитал Банов на обложке и вопросительно посмотрел на Клару. «Помнишь, в четверг он нам рассказывал про невкусный суп, который ему дали поморы?» Банов напряг память.